Присяга. К присяге готовились тщательно. Парадка была выглажена, все подшито. Бляха на ремне была отполирована до невозможного блеска. Текст присяги учили как отче наш. Даже некоторые узбеки, которые по-русски понимали только мат, и те могли оттарабанить присягу без запинки. Мат в армии – это отдельная история. Может, именно по причине многоязычности наших вооруженных сил в первую очередь усваивались уставные команды и матерные, которые можно было выразить двумя-тремя словами. Хотя многие призывники из нерусскоязычных республик старательно косили под непонимание языка, но это лечилось достаточно эффективно тумаками и затрещинами. Но если после двух-трех маканий головой в очко в сортире непонимающий так и не начинал говорить на русском, тогда признавалось, что языка он действительно не знает. Мне, как временно бывшему студенту вуза, сперва было сложно свыкнуться с армейскими традициями, и речь становилась как у прибалта. Фраза рождалась в голове, из нее мысленно удалялся мат, и только после этого произносилась коряво слепленная фраза, потерявшая всякую логику. И вот присяга. На нее съехались многие родители, мои тоже не могли пропустить такое значимое событие. Трудно описать, какое это было счастье снова увидеть родные лица и хоть на несколько часов почувствовать себя не бойцом строительного подразделения, а человеком. Нас построили повзводно, выдали автоматы. Это был единственный раз за два года, когда я держал в руках оружие. И стали по одному вызывать к столу, накрытому красной скатертью. Вся процедура длилась около двух часов и даже как-то возвысила самого себя в своих же глазах. Тем, кому приехали родные, дали увольнительную до вечера. Это был мой первый выход в город Руза. Чуть ближе к Рузе была еще одна строительная часть – Севводстрой. Но если мы были сухопутные, то они морские. Они обслуживали плотину на русском водохранилище и участвовали в строительстве тоннелей под ним, как раз к нашему одиноко стоящему семиэтажному зданию. По их словам, общая длина подземно-подводных тоннелей составила более 15 километров. Хотя рассказывали, что прошлые призывы Севводстроя тоже работали на санатории «Русь» в качестве строителей. Сама Руза впечатления не произвела. Весь город сформировался вокруг автовокзала, невдалеке от которого располагались несколько магазинов, гостиница, кафе и фотоателье. До Москвы далековато, и добираться нужно было с тремя пересадками, дважды автобусом, потом электричкой. В общем, не сильно наездишься в Москву, времени жалко. Полдня с родителями прошли быстро, и нужно было возвращаться в часть. На КПП нас встретил дежурный офицер из пиджаков, некадровый офицер срочной службы, служивший после вуза с военной кафедрой, и предложил родителям переночевать в его комнате в офицерском общежитии. Меня же он отпросил у ротного до утра, чтобы я смог еще немного побыть вместе с родителями. Общага мало чем отличалась от казармы, но была поделена перегородками из ДВП на отдельные комнаты площадью метров по 10-12, в которых стояли по 2-3 кровати, пару тумбочек и несколько стульев. Больше бы в нее просто не влезло. Туалет и умывальник, как и в казарме в конце коридора. Слышимость великолепная. Любой звук из первой комнаты отлично слышался в последней. Тут жили и холостые офицеры, и семейные. Вид маленьких детей, которые голяка гоняют по длинному, не очень чистому коридору, вызвал жалость к обитателям этого отеля. После небольшого ужина я заснул под звон бутылок и пьяное мычание в одной из соседних офицерских комнат, чтобы наутро начать отдавать свой долг родине уже в качестве рядового военного строителя.